Глава 14. «Летка! Летка! Итить колотить! Вставай, подруга!» Громкий до противного бодрый голос Миши ворвался в сон Леты. Девушка подскочила на кровати, по-совиному хлопая глазами. Сон, наполненный нежностью, не отпускал ее. Или это она не хотела выныривать из той сказки, где было так тепло, уютно и просто хорошо, где были сильные руки, горячие губы и тихий шепот. «Летка, ты встала?» Ураган бодрости по имени Михалина пронесся по комнате, не переставая говорить. «Летка, да вылазь ты уже из кокона своих волос! Смотри, какую тебе красоту принесли!» И тихим голосом на грани слышимости добавила. «Опять!» «Что значит опять?» Ей красоту в общагу приносили всего пару раз. Однажды братья-медведи, и еще раз был красивейший букет, который подарил надежду, как оказалось, жестокую и, как всегда, несбыточную. Лето суетливым движением откинула спутанные волосы с лица, прищурилась от яркого света и попыталась сосредоточиться на соседке по комнате. А та что-то искала на полках за книгами и тихо бубнила себе под нос. Рыжова обвела сонным взглядом комнату. Стол, кровать соседки, шкаф, полки на стенах, яркий зеленый коврик на полу. Это Миша буянила. На нем букет цветов. Большое окно и легкие занавески. Вроде все как всегда. Стоп. Взгляд вернулся к коврику. Цветы. Сумасшедший букет осенних красок. Он, казалось, собрал в себе все возможное и невозможное. И был очень похож на тот самый букет, который примерно год назад сначала подарил надежду, а потом красиво летел из окна, когда девушка в момент большой слабости выплеснула свою злость и обиду на цветы. «Какого черта, Мишка? Кто букет притащил?» Не так Лето хотела проснуться ранним субботним утром. Вот совсем не так. Тем более ей снился такой сладкий сон. «Михалина, я тебя спрашиваю, откуда веник?» Блондинка пошатнулась на стуле, стукнувшись головой об полку навесного шкафчика. «Черт, Летусь, ты чего рычишь на меня? Там есть карточка, возьми и прочитай». Он на полу был под дверью. Девушка легко спрыгнула со стульчика, похожего на маленькую стремянку на две ступеньки, крепко держа в руках широкую круглую вазу. В обычную такой букет не умещается, уже проверено. И пока Лето с сомнением и некоторой опаской косилась на цветы, Миша налила воду и поставила композицию на столе подруги, повернув букет той стороной, где хорошо был виден светлый картон с надписью «Для Леты». После чего танцующей походкой пошла в сторону выхода. Она на 90% была уверена в личности отправителя этой красоты и понимала, что Лете сейчас лучше побыть одной, а у нее самой появилось срочное дело в соседнем общежитии. После прошлого букета и легкого бешенства ее соседки год назад у Михалины бывало много дел в общаге юристов. Только Летка не знала об этих кратких визитах в комнату двух животных. Кратких, но обычно очень громких. Она рассудила, что незачем лишний раз расстраивать подругу и напоминать ей о вороне. Уехал и уехал, черт с ним. Но прежде чем он успел исчезнуть из жизни рыжего огонька опять, он выслушал все, что девушка думает о нем и обо всех таких же самоуверенных, самовлюбленных эгоистах. Слушал молча, глядя на нее пустым взглядом. Слушал, и она уверена в этом, не слышал ее. Если бы не эта псина наглая, тот, который волк, Миша, наверное, таки зарядила бы Воронцову пару прямых ударов в челюсть. Но наглые руки высокого и сердитого парня Натальи, и вот она стоит перед закрытой дверью. Слова, прозвучавшие рывком, звенят у нее в голове. «Иди остынь, потом придешь, поговорим. Не трогай Макса, ему и так хреново». Разговор был, много всего было, но девушке не стало от этого легче наблюдать за подругой. 8 часов в субботу для Михалины было обычное утро совы, продуктивная ночь. Она опять смогла вырвать победу у взорвавшихся горе-гонщиков. Тоже мне играть на деньги, в индивидуальных гонках и так сильно спалиться. В середине заезда стало очевидно, что играет команда. Блокируют, подрезают, расчищают дорогу своему лидеру, чтобы тому было легче выигрывать. Грязно и нечестно. Но Мишка слишком любит ощущение азарта от игры. Когда музыка в наушниках сливается с рычанием моторов, когда на экране мясо из разбитых машин, движение и скорость, полное ощущение присутствия, но при этом полная безопасность для водителя. Адреналин, азарт, небольшие денежные призы неофициального тотализатора. Что может быть приятнее? Только большая кружка горячего чая, в тишине комнаты и рассвет за окном. Тихо, спокойно и легкое дыхание Леты. Надо же ей было решить сбегать в пекарню за утренними еще теплыми булочками к чаю. Для Леты. Ведь сегодня ее день рождения. Сбегала. Угу. Вот так вышла из комнаты, как споткнулась об этот чертов букет. Так сразу и поняла. Плакали булочки горькими слезами. И уже ища вазу, твердо решила, что одной страдать в субботу утром — это как-то очень грустно. Именно поэтому она пошла сейчас в общагу юристов. Чтобы страдала она и псина мохнатая волчьей наружности. А чего? Вот Мишка уверена, что ранним субботним утром он будет очень рад ее видеть. Ясное солнышко со счастливой улыбкой. Как такой не обрадоваться? Стоя под дверью зверинца, так ласково Миша назвала комнату Волкова и Воронцова. Она ждала, когда ей соизволят открыть. А то, что откроют, была уверена. После того, как знатно попинала дверь, она точно слышала звук падения чего-то крупного, стон и ворчание вперемешку с нецензурной речью. «Значит, утро точно доброе. Осталось только широко улыбнуться и подождать. 3, 2, 1. Какого черта?» Дверь распахнулась, и девушка увидела волка. Помятое лицо, воспаленные глаза, волосы, которые стоят дыбом, а также невероятно красивое тело в одних боксерах. Облизав вмиг пересохшие губы, Миша засияла. «Привет, пушистым! Скажи, когда твой дружок вернулся? И вообще, какого черта он творит?» «Зараза!» Пробежавшись рукой по растрепанным волосам и окинув взглядом раннюю гостью, парень поспешил исправиться. «Заноза! Ты на часы смотрела?» «Смотрела». Щеки болели от широкой улыбки, но Миша продолжала упорно удерживать ее на лице. «И?» «Суббота! Суббота, мать ее! Раннесусветная! Чего тебе не спится?» Артем стоял, прислонившись к косяку, и из-под лобья смотрел на утреннюю гостью. Голова не работает, совершенно. Он уснул-то полчаса назад, а тут эта нервотрепательница. И главное, довольная такая. Чем шире улыбалась Миша, тем более хмурым становился Волков. Чтобы не смотреть на ее счастливую мордашку, парень решил опустить взгляд ниже, потом еще чуть ниже, и еще. А когда увиденное дошло до его спящего процессора, Волк понял, что не просто так девчонка подняла его с постели. Просто никто не будет ходить в ноябре по улице в домашних тапках в виде медведей. Поэтому, устало потерев глаза, он отошел в сторону и широким жестом очень гостеприимного хозяина пригласил эту, да как ни назови, все равно заноза с ворохом проблем. «Мне нужно 5 минут и кофе. Потом буду готов тебя выслушать». Развернувшись, он ушел в комнату, а уже оттуда раздался его язвительный голос. «Только медведей сними, пол у меня чистый». Мишка недоуменно посмотрела на свои ноги. «Ах ты ж! Это она что, так торопилась увидеть волка и поделиться с ним своим негодованием, что даже по улице шла в тапках? Тех самых, что ей подарили братья?» «Спать тебе надо чаще и больше, Михалина. Ты в пекарню в них еще бы сходила». Мишка часто говорила сама с собой этим тихим ворчливым голосом. «По всем лужам шлепать мягким плюшем и даже не заметить. Ты, Мишутка, страшная женщина». «Женщина, кофе будешь?» От голоса Волкова, который, как настоящий представитель этих хищников, подкрался к ней совсем бесшумно, Миша вздрогнула. Ну, конечно, надел домашние штаны, которые сидели почти неприлично низко, умылся и стоит, сверкает своими красными сонными глазами. «Лучше чай. И давай быстрее. У меня там Летка одна, боюсь, может учудить». Миша без особого стеснения зашла в обитель хищника в обличии человека и плюхнулась на бинбэк. «Ты мне только скажи, Макс давно вернулся?» Артем отвлекся от приготовления чая и недоуменно посмотрел на девушку. «А он вернулся?» «Ну, я почти уверена, что да». Миша тяжело вздохнула и обвела взглядом комнату парней. Она отметила и чистоту, и изменения в дизайне, и почти полное отсутствие вещей ворона. Пустой стол, идеально заправленная кровать, Лишь на полках над ней сиротливо стояли две книги. Утром сегодня принесли букет, почти идентичный тому, ты помнишь. Я в такие совпадения не верю. Артем внимательно вглядывался в лицо своей утренней гостьи. Грусть, волнение, но не ложь. Девчонка и правда думает, что вернулся Макс и прислал цветы Летке. А значит, дело может обернуться не очень хорошо. Черт, а он как раз не спал всю ночь и, видимо, уже не уснет. Ему еще предстоит как-то объяснить другу, что все, что он рассказывал ему про Лету, началось с самого плохого, с лжи. Просто год назад Артем решил, что ворону лучше не знать всего, что происходит в институте с девчонкой. Другу и так было нелегко, и дергать его из-за депрессии одной рыжей упрямицы волк посчитал неуместным. А теперь Макс вернулся раньше, чем собирался, и с немного неполной информацией. «Твою же мать!» Парень бросился к своей кровати, чтобы откопать в гнезде из одеяла и простыни телефон. Только взглянув на дисплей, он был готов ругаться долго, с выражением, и очень некорректно. Но присутствие девушки, да не абы кого, а именно Мишки, заставило его держать язык за зубами. 7 пропущенных. 7! А он в это время сидел в наушниках и гонял по трассам НФС. Судя по количеству звонков, да, он вернулся. Так, Мишутка, четко и быстро. Что делает Летка и как отреагировала на цветы? Девушка, внимательно отслеживающая весь мыслительный процесс на лице Артема, ясно поймала момент, когда он включился, поэтому быстро и, главное, без лишних ремарок, описала, как началось их с Летой утро. Она так странно затихла, как будто зависла. Артем, я, если честно, не знаю, чего от нее ожидать. Поэтому и пришла сюда узнать, точно ли это он. «В общем, ты предупрежден. Я пошла обратно к подруге. А ты постарайся держать его на поводке». Миша быстро встала и, почти бегом, не глядя на хозяина комнаты, направилась к выходу. А когда она, обувшись, собралась выходить, услышала тихий, задумчивый голос волка. «Да разве теперь кто-то сможет удержать ворона?» Не отвечая и не показав, что она вообще это услышала, Миша вышла из зверинца и поспешила к подруге. То ее внимание сейчас нужнее, чем этому волчонку собеседница. Лето после тихого побега в неизвестность ее соседки никак не могла оторвать взгляд от злополучного букета. Цветы были красивыми, это да. Но зачем? Для чего? Она не хотела читать карточку, не хотела знать, что именно там написано. Вообще первым порывом после тихого щелчка захлопнувшейся двери было выбросить букет в окно. Но Лето помнила, как она в начале года уже выкинула один такой букет, а потом в слезах лезла в сугроб, пытаясь его спасти. Выжили только веточки пихты. Остальная красота завяла уже на следующий день, поэтому в этот раз Лето проявила сдержанность. Да и потом, может, это и не от него. Может, просто мама решила поздравить свою дочь с днем рождения и заказала доставку букета. Для начала нужно все-таки прочитать карточку. Встав с кровати и на негнущихся ногах подойдя к столу, Лето протянула руку за маленьким кусочком картона и только сейчас заметила, как сильно дрожат у нее пальцы. «Да что ж такое? Ну-ка, хватит! Это всего лишь букет!» Ее хриплый голос разорвал тишину комнаты, и сразу стало легче. И правда, чего она завелась? Даже если этот букет прислал Макс. Цветы красивые и не кусаются. А с ним она просто постарается не общаться. Уже гораздо спокойнее Лето потянулось за запиской. «Я очень соскучился по тебе. Надеюсь, мы сможем поговорить. Ни подписи, ни имени». Летка в каком-то злом порыве смяла клочок картона и невидяще посмотрела в окно. Ни погодные условия, ни серое небо. Она не видела ничего. У нее перед глазами замелькали события почти годичной давности. Вот начало семестра. Первый учебный день после новогодних, таких странных праздников. Утром ей передали букет от Макса, и Лето почувствовала себя 6-летней девочкой, увидевшей свой подарок от вьюги. Она вновь поверила, что все может быть, и почувствовала, как за спиной расправляются крылья, те самые, что всегда заставляли ее верить в чудеса и в сказки со счастливым концом. Она весь день ходила с улыбкой, и никто не мог ей испортить настроение. Она просто была уверена, что вот-вот придет рыцарь из ее детских надежд, и что-то изменится. Но время шло, а долгожданной встречи все не было. И тогда, подумав, что случилось нечто плохое, Лета сама пошла в общежитие юристов. Идя в логово привилегированных студентов юридического факультета, по их собственному мнению, конечно же, Лета неожиданно сама для себя начала перебирать все встречи и расставания с Максом. Ведь она всегда считала, что их встречи не случайны, как будто их сводит сама судьба. Но именно сейчас, остановившись на скользкой тропинке, задумалась. А что, если на самом деле это его величество случай? Решил сыграть злую шутку с двумя подростками, сталкивая их лбами и тихо смеясь за кулисами своей игры. Что, если как раз их постоянные расставания, недомолвки, непонимание — это и есть главный знак? Просто им не нужно быть вместе. Просто для каждого есть другое счастье. И жизнь каждый раз им говорит. «Эй, это все ложь, обернись! Твое счастье совсем в другом месте. Как же узнать? Как не допустить ошибку?» Лета подняла голову и с каким-то отчаянием вглядывалась в молчавшее небо, гадая продолжить свой путь или оставить все как есть. Попытаться еще раз ухватить счастье в лице Воронцова или просто идти дальше, навстречу чему-то новому. Но ведь она и так уже 4 года без него, и ни разу ни один новый знакомый не вызвал у нее и талики того отзыва, трепета, тех эмоций, что вызывает один лишь взгляд этого парня. Только смотря на него, она себя чувствовала цельной, спокойной не только внешне, но и внутри, там, куда она не давала заглянуть никому. Да и сама заглядывала нечасто. Было страшно осознавать, что где-то глубоко в ней живет пустота и одиночество. Как будто она потеряла очень важный кусочек пазла от Леты. И в тот момент, когда она готова была закрыть глаза, на зимнем небе вспыхнула первая звезда. Яркая. Она смотрела на Лету и обещала исполнение любой мечты. Поддавшись детскому порыву, девушка крепко зажмурила глаза и загадала для себя получить знак. Просто знак. Она дойдет до Максима, и если все будет хорошо, и они смогут поговорить, значит, у них есть шанс. Если нет... Нет, значит, нет. Значит, нужно отпустить все детские надежды, которые так крепко прижились в ней, и отпустить ситуацию. Значит, где-то ее ждет другой, самый лучший мужчина, который сможет сделать ее счастливой. Но как же хотелось, чтобы это был именно Максим, до немого крика и судорожно сжатых пальцев, до стука сердца, до слез в зажмуренных глазах. Открыв их, Лета еще раз посмотрела на звезду, а та в ответ подмигнула и скрылась за тяжелым серым облаком, как будто говоря: «Я тебя услышала, доверься мне». И Лета, девушка, которая всегда верила в чудеса, уже смелее продолжила свой путь. Узнала, на каком этаже и в какой комнате живет Максим. Молча терпела смешки за спиной и косые взгляды всех встречных девушек. Ей просто хотелось увидеть Макса, убедиться, что все хорошо, и поговорить. Обычный разговор. Она не была настолько наивной, чтобы подумать, что ее признания в новогоднюю ночь могли сильно повлиять на их отношения. Конечно же, она не ждала, что ей сейчас признаются в любви. Лета просто хотела, чтобы у них появился шанс хотя бы стать друзьями. Шанс, что она, Лета Витальевна, может быть для него больше, чем просто знакомой. Ей нужен был этот шанс. И знак. Все получится. Да, она помнила про Светлану. И как та по-хозяйски обнимала Максима. Но этот утренний букет и записка, все доводы разума ушли на второй план. Сейчас ее вела надежда и вера в чудеса. Поднявшись на 4-й этаж и повернув в нужный коридор, если верить подсказкам незнакомого студента, Лета столкнулась нос к носу со Светланой, моментально выхватив в ее образе некоторую помятость, растрепанные волосы, припухшие губы, будто их кусали или целовали с большой страстью, и общий слегка взъерошенный вид. Заметив легкую небрежность в одежде девушки, Лета насторожилась. Первое, о чем она подумала, от кого она такая идет, и тут же получила ответ, который напрочь выбил почву из-под ног. «О, сказочница, я тебя помню. К Максику идешь? Ты смотри, я думаю, ему не до тебя. Устал парень, ну ты понимаешь». Хищный взгляд, двусмысленная улыбочка на губах и небрежный жест, которым Светлана одернула юбку. Все говорило о том, почему устал Макс и кто ему в этом помог. «Ну, я тебя предупредила». И плавной походкой пошла дальше по коридору. Лето же неверяще смотрела ей вслед. Если он с ней, зачем тогда были цветы? Да и вообще, разве может Максим быть с такой? Вот с такой вот. Может, она Лето все не так поняла? И букет, как и записка, были просто данью старой дружбе? Как попытка успокоить и извиниться? Ну, то есть там, конечно, было написано про «извини», но почему-то она была твердо уверена, что это намек на нечто большее. И Лето решила не мучиться догадками и не принимать Светку как подсказку от звезды, а просто дойти до нужной комнаты и все узнать на месте. Пару минут спустя, стоя напротив двери, сомнения вновь одолевали девушку. Но все же нерешительно постучав, она стала ждать. Дверь открылась почти сразу, и первое, что увидела Лето, это не встревоженное лицо Артема, который, собственно, и распахнул перед ней дверь, и даже не то, как удивленно расширились его глаза. Нет, она увидела Макса, который выходил из душа. Из одежды на нем было белоснежное полотенце и чертовы кубики на животе, которые лишили Лету способности думать, а не то, что говорить. Она не видела его обеспокоенное лицо, не замечала растерянный взгляд, который он бросал на раскиданную одежду. Она смотрела на капли воды, которые стекали по его животу, облизывая каждый кубик накачанного пресса, и впитывались в ткань полотенца. И вспомнила помятый вид Светы, которая встретилась ей не более 5 минут назад. Сколько времени нужно парню, чтобы принять освежающий душ? Вряд ли больше. Лето не могла думать рационально. Ее совершенно не смутило присутствие в комнате еще одного парня. Перед глазами воображение уже рисовало картины, бурно проведенные встречи Макса и Светланы. Ворона и хищной кошки. Она почти не слышала, как волк позвал Максима. «Эй, Макс, к тебе пришли! Твоя огненная малышка!» Вообще Артем пытался взбодрить друга и вывести его из шокового состояния, да и самому Волкову не помешало бы встряхнуться после того, как он буквально вытолкнул из их комнаты назойливую девушку, которая не понимает слова «нет». Он даже не подумал, как прозвучали его слова для гостьи, которая стояла на пороге и смотрела на друга. Вот только Лето этого не знала. Да, она толком и не расслышала, что именно сказал волк. Зато слова Максима врезались ей в память. «Тёмыч, реально не до блядей. Пусть проваливает. Никого не хочу видеть». Он даже не повернулся в ее сторону. Он не знал, кто именно пришел. Но Лету это уже не волновало. «Кто этот парень, который таким тоном может говорить о девушках? Максим? Нет. Нет, тот Максим, которого она знала, никогда, ни при каких обстоятельствах, не сказал бы так ни про нее, ни о любой другой. Может быть, у него были причины. Возможно, он не думал, что его могут услышать. И она поняла, что, отвечая на вопрос в новогоднюю ночь, была очень близка к истине. Прошло время, они изменились, и теперь пора писать каждому свою сказку. Вот и ответ всем ее чаяниям. Просто не судьба. Просто не тот парень и не та девушка». Случайные знакомые, которые не смогут быть вместе, потому что человек, который, даже не оглянувшись, повесил такой ярлык на девушку, однозначно не тот, с кем она должна чувствовать себя уверенно. Лето уходила из комнаты и не слышала, как ругается волк, как он пытается ее дозваться. Она шла медленно, не убегала, но внутри, в душе, все болело. Как когда-то давно, в сердце снова пробрался холод. Этот момент стал поворотным. И именно сейчас она решилась навсегда отказаться от своего рыцаря, от Максима. Слишком много времени прошло, слишком давно они не общались. Это уже не школа, и у него своя жизнь. Зачем ему рыжеволосое нелепое Лето, с детства смотрящее на него глазами восторженного щенка, которого только что подарили новому хозяину? Пора заканчивать мучить себя и ждать чуда. Чудо уже не случится. Больно. Так больно, что воздуха не хватает. Тяжело. Так тяжело, как будто на хрупкие плечи легли все проблемы разом. И тихо. Так тихо в душе. Там, где обычно поют птицы и летают бабочки, сейчас была звенящая тишина. Девушка, как деревянная кукла, медленно шла по коридору. И ей было абсолютно все равно, кто ее увидит и что подумает. Холодно. Так холодно, как не бывает ни одной морозной зимой. Наверное, так чувствовал себя Кай, когда жил у снежной королевы. В сердце лед, во взгляде пустота, а в голове нет ни одной посторонней мысли. В чем-то даже хорошо. Если бы не та боль, которая зарождалась в центре груди и спиралью расходилась по всему телу, захватывала каждую частичку Леты, подчиняла себе. Но все это происходило в глубине. На поверхности же остались безразличие и пустота. Шаг, еще шаг, повернуть, пройти 10 метров, спуститься по лестнице. Сейчас она не могла даже думать. Одна цель — дойти до своей комнаты. Она все это переживет, обо всем подумает, решит, как жить дальше и в какую сторону двигаться. Только бы дойти и не рухнуть от той боли, что заполнила ее всю от макушки и до пальчиков на ногах. 2 пролета лестницы, и вот уже виден холл и выход. Но вдруг болезненное объятие со спины. Миг, и все отступает. Вернулись звуки, вернулись чувства. 2 крепкие руки, хриплое дыхание и тихий шепот. «Лето, Леточка!» «Макс, конечно, Макс. Кто же еще это мог быть?» «Прости, прости меня. Я не видел тебя. Я вообще никого не вижу с обеда. Лето, как же все хреново! Как мне хреново!» Он развернул ее лицом к себе, прижал крепко почти до боли и уткнулся ей в макушку. Складывалось ощущение, что он хочет спрятаться ото всех, спрятаться в ней. Разве извинения что-то могут изменить? Но вопреки логике, рассудку, вопреки осознанию, что потом будет еще больнее, Лето тянется к нему, к своему зимнему рыцарю, который сейчас явно нуждается в поддержке. И вот ее тонкие руки уже обнимают, прижимают и успокаивающе гладят мужскую спину. Она не знает, что сказать, да и не хочет. Боится, что голос ее подведет. Максим, такой родной, знакомый, незнакомец. Чужой и в то же время свой. Ее радость и боль, надежда и разочарование. «Летка, у отца проблемы. Серьезные проблемы. Не могу сейчас говорить. Хочу. Как же хочу, но нет времени». Парень трется о рыжую макушку щекой. «Нужно уехать. Но я вернусь. Не знаю, когда, но вернусь. Ты только верь, что все будет хорошо». Лето зажмурилась. Она слышала отчаяние в голосе Макса. Чувствовала, как дрожат его пальцы, которыми он безостановочно гладил ее волосы. Но в голове стучала одна мысль. «Не могу больше надеяться и разочаровываться. Нужно остановиться. Хватит мучить друг друга». Она твердо для себя решила, как бы ни было больно и тяжело, она должна отпустить того, кто ее даже не пытался никогда приручить, кто за нее совсем не в ответе. Ему сейчас нужен друг и минута спокойствия. Она с радостью ее подарит. Но на этом все. О большем ее и не просят. «Летка, послушай, я уеду, и у меня не будет связи. Не знаю, как долго, но все же. Обещай». Обещай, что не пропадешь опять на 4 года, что мы все-все обсудим, когда я вернусь. Он обнял ее лицо теплыми ладонями и заглянул прямо в глаза. Обещаешь? Что она может ответить человеку, который находится в отчаянии? Да.